Глава 12. Я вытянулся по струнке и козырнул майору, всей душой надеясь, что Мортон не настолько ошалел от страха, чтобы не последовать моему примеру. Возле майора стоял часовой. Интересно, — подумал я, — успеет ли он вытащить пистолет, пока я буду заниматься майором? Действительно интересно. Майор уставился на свой планшет. Вперед, сделай его. Он поднял глаза, как только я сделал движение вперед. Часовой тоже смотрел на меня. Я качнулся назад. — Не застал вас на аэродроме, — сказал он. — Значит, вы прилетели предыдущим рейсом, но в списке командированных указано два капитана. Кто этот лейтенант? — Список командированных? Два капитана? Я заставил опуститься полезший на лоб брови и озадаченно спросил. — Может быть, ошибка, сэр? Сегодня такой суматошный день. Разрешите взглянуть на список? Он что-то проворчал и протянул мне папку. Я провел пальцем по списку и остановился на двух нижних именах. Вернул папку майору. — Так и есть, сэр. Ошибка. Я капитан Дрем. А это Хеск. Не капитан, как здесь напечатано, а лейтенант. — Ладно. Майор внес в список поправку. «За мной! Шагом марш!» Мы подчинились. За дверью стоял грузовик, битком набитый военными полицейскими. Надо заметить, весьма неприятная зрелище. Майор забрался в кабину, а я помог Мортону подняться в кузов и залез сам. Причем очень быстро, ибо не хотел, чтобы майор увидел то, что увидел я, а именно двух военных полицейских, идущих к машине. Заглянув в кузов, они состроили брезгливые гримасы и направились к парадной. Я огляделся и понял, почему они скривились. Кроме нас с Мортоном в грузовике не было ни единого офицера. — Что у вас тут заседание дамского клуба? — прорычал я. — А ну заткнитесь и уплотнитесь! Полицейские быстро и беспрекословно подчинились. Мы с Мортоном уселись на скамью, любезно предоставленную нам нижними чинами и унтер-офицерами. Грузовик тронулся с места, и я с облегчением вздохнул. Нас мотало и бросало в ночи. На меня навалилась усталость. Это был еще тот денек. — Капитан, вы случаем не знаете, куда нас везут? — обратился ко мне дородный сержант. — Заткнись. Благодарю вас, сэр. После этого обмена любезностями никто не рискнул завести разговор. Наконец грузовик остановился. — Вылезай, — приказал майор. — Капитан, следуйте за мной. — Постройте людей, лейтенант, — приказал я Мортону. Он шагнул ко мне с белым от отчаяния лицом. — Как? Что? Я не могу, — прошептал он. — Прикажи сержанту это сделать, — ответил я ему негромко. — Передай другому, это армейский закон. Я подбежал к майору, который возился с ключами у входа в огромное здание, и застыл, как вкопанный, перед огромными афишами у входа. Афиши были трехмерными, очень красочными, с изображениями множества голых девиц. — Перестаньте пялиться, капитан! — рявкнул майор, и я вытянулся по струнке, не отрывая глаз от вывески. Гарнизонный театр, только для офицеров. Майор отыскал нужный ключ и открыл замок. — Сегодня представления не будет, — сказал он. — А будет чрезвычайное заседание, совершенно секретное. Сейчас прибудут техники и осмотрят театр на предмет подслушивания. Я приставлю к каждому технику полицейского, а вас назначаю ответственным. Составьте списки личного состава. И потом отдадите мне. Ясно? Да, сэр. Сейчас я лично проверю, заперты ли все двери, кроме парадной. У нас с вами всего час. Действуйте. Я отдал честь и, проводив майора взглядом, попытался понять, что все это значит. Раздумья были прерваны скрежетом тормозов. К поребрику приткнулся грузовик. Из кабины выскочил сержант и кинул руку к козырьку. Ну... — И кого же вы нам привезли? — спросил я. — Техников, сэр. Нам приказано... — Знаю, что приказано. — Выгрузить и построить. — Есть, сэр. Я подошел к аккуратной шеренге военных полицейских и ткнул пальцем в Мортона. — Вы, лейтенант Хеск, займете пост у входа. Никого не впускать и не выпускать без моего разрешения. Мортон оглянулся через плечо, и у меня ёкнуло сердце. Все же новое имя не выветрилось у него из головы. Он поплелся к входу. Окинув шеренгу мрачным взглядом и остановив его на правофланговом, седом сержанте с лицом, напоминающим старый сапог, и множеством шевронов на рукаве, я состроил злобную гримасу и процедил сквозь зубы. — Вы старший унтер-офицер? — Да, сэр. — Отлично. Слушайте приказ. Приставить к каждому технику по одному полицейскому. Всех сосчитать и переписать без ошибок. И пеняйте на себя, если что. Вопросы есть? — Никак нет, капитан. Сержант повернулся на каблуках и с наслаждением выпустил воздух из легких. От его рева с ближайших голов слетели кепи. Кивком выразив одобрение, я подошел к парадной и встал рядом с Мортоном. — Намечает что-то важное, — тихо сказал ему я. — Через час здесь начнется чрезвычайное заседание, а мы отвечаем за охрану. Не знаю, как тебе, а мне это кажется интересно. Мортон застонал, а я пошел посмотреть, как выполняются мои распоряжения. Техники сняли ранцы и настраивали приборы на контрольных панелях, висевших на груди. Один солдат направил датчик на грузовик, и я заметил, как дрогнула стрелка на приборе. В головных телефонах, висевших у него на шее, отчетливо пискнула. — Капитан, тут неисправность! — я обернулся. — В чем дело, сержант? — Он говорит, у него что-то не ладится. Сержант вцепился в руку помертвевшего от страха техника, как собака в кость. — Батарейка, сэр! — прохныкал солдат. — Села, сэр, и замыкание. — Ясно, саботаж. Сержант, арестуйте его. На рассвете расстрелять. Сержант ухмыльнулся, техник застонал. Я приблизил к нему лицо и процедил сквозь зубы. Или тебе хватит 60 секунд, чтобы починить прибор? — Так точно, сэр, я все сделаю, я все исправлю. Он затопал прочь, огорченный сержант следом. Я был доволен тем, как вжился в роль, хотя знал, что утром себя возненавижу. Вскоре к нам прибыло подкрепление. Вернулся майор и распределил полицейских вокруг театра. Двоих он поставил возле Мортона. Глядя на них, мой приятель дрожал, как осиновый лист, и я поспешил на помощь. — Можете открыть дверь, лейтенант. Кроме техников и сопровождающих, никого не впускать, и считайте по головам всех входящих и выходящих. Под окрики сержанта обыск театра закончился без проволочек. Когда техники грузили свой скарб в грузовик, подъехала первая машина с начальством. — Каковы результаты, сержант? — спросил я. Куча пивных банок и тому подобного хлама. Все чисто, капитан. Отлично. Уберите солдат с глаз долой, но не отпускайте и держите неподалеку, они могут понадобиться. — Что происходит? — спросил Мортон. — Хороший вопрос. Большое, тайное и очень внезапное заседание. Взгляни на тех типов, что выходят из машины. У них звание ниже штаб-офицерских. Раз так, надо уносить отсюда ноги. Зачем? Где ты найдешь более надежное укрытие? Мы же охрана, никто нас не заподозрит. Посмотри вон на того. 9 звездочек, на погоне крупная шишка, а тот, что рядом, вырядился как. Странная форма. Впервые такую вижу, наверное, спецвойска какие-нибудь. Офицер обернулся, и я увидел серебряный череп на его погоне. Другой такой же череп блестел над козырьком кепи, а под козырьком знакомые глаза. Капитан Гарт, бывший капитан Венеанского торгового корабля, человек, из-за которого погиб слон. Стой здесь, — велел я Мортону и отошел в тень. Как только Гарт направился к парадной, я двинулся наперерез и оказался у него за спиной, когда он подошел к майору. — Генерал Зенор, почти все на месте, — услышал я слова майора, проходя мимо. — Когда придет последний, сообщите мне и заприте дверь. Я дождался, когда гард скроется в здании, и вернулся к Мортону. — Что все это значит? — спросил он. — Пустяки. Тебя это не касается. — Итак, гард уже не капитан мирного корабля. Генерал Заннор? А может быть, он и тогда уже был генералом. Интересно, что они затеяли, эти генералы? Я так глубоко задумался, что не услышал зов майора. Спасибо Мортону, наступившему мне на ногу. — Да, сэр, вы меня, сэр? Вы что, дрем, заснули? — Никак нет, майор. Задумался о том, как бы сделать охрану понадежнее. — Похвально. Только пусть этим занимаются ноги, а не голова. От ног больше проку. Проверьте посты возле каждой двери. Я с радостью козырнул. Возможно, это тот самый счастливый случай, которого я дожидался. — Лейтенант! — позвал я Мортона. — В обход постов! За мной шагом марш! Шагая вдоль стены, я азартно потирал руки. — Мортон, тут происходит что-то важное, и я хочу узнать, что именно. Пожалуйста, не надо. В другое время охотно выполнил бы твою просьбу. Но сейчас нам необходимо выяснить, зачем сюда съехалось начальство. Видел, какие на них мундиры? А мне нынче одна крыса нашептала, что они готовят вторжение. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы смекнуть, что это совещание напрямую связано с войной. Вопрос в том, как на него попасть. Мы приблизились к боковому входу. Завидев нас, постовой вытянулся и отдал честь. Я толкнул дверь, заперта. Взглянув на часового, я осклабился. — Когда тебя здесь поставили, дверь была заперта? — Да, сэр. — Кто-нибудь пытался войти? — Нет, сэр. — Что тебе приказано? — Убить любого, кто пытается войти, сэр. Он положил ладонь на рукоять пистолета. — В том числе и непосредственное начальство! — заорал я ему в ухо. Он покачнулся и отдернул руку от оружия. — Никак нет, сэр. — Так вот знай, ты ответил неправильно. И тебе надо расстрелять за невыполнение приказа. Офицер, проверяющий посты, имеет право прикоснуться к двери, проверить, заперта ли. Если он попытается войти, ты обязан убить его на месте, ясно? — Так точно, сэр. Отставить улыбку. Я вижу тебя по душе, это идея. — Да, сэр, то есть нет, сэр. Я порычал на него еще малость, и мы с Мортоном двинулись дальше. У двери на противоположной стороне здания я остановился, подергал ручку и взглянул на металлическую лестницу, ведущую на крышу. — Что это? — Пожарная лестница, сэр, — ответил часовой. — Наверху есть охрана? — Да, сэр. Мортон полез следом за мной по лязгающим перекладинам. В пути я ненадолго остановился, чтобы достать из сапога отмычку. На крыше нас встретил охранник. Он успел наполовину вытащить из кобуры пистолет, прежде чем я поинтересовался ледяным тоном. — Уж не в меня ли ты собрался стрелять, дружок? — Нет, сэр, виноват, сэр. — А знаешь ли ты, что солдата, поднимающего оружие на офицера, отдает под трибунал? — Что вы, сэр, я не поднимал, я здесь один, вижу, кто-то идет. — Не верю, солдат. — Что-то здесь не так. — Ну-ка, отойди от двери и встань возле лейтенанта. Как только он отвернулся, я вставил отмычку в замок, мгновенно провернул и шагнул назад. — Солдат, дверь заперта? — Да, конечно, сэр. Меня для того и поставили здесь, чтобы... Он умолк, едва я легким толчком отворил дверь. — Солдат, вы арестованы. Лейтенант, отведите его к майору. Доложите о том, что случилось, и вместе с майором вернитесь сюда. Выполняйте. Как только они скрылись из виду, я вставил отмычку в замочную скважину, провернул и силой нажал. В замке хрустнуло. Спрятав отмычку, я шагнул в дверь и тихонько затворил ее за собой. Пройдя по длинному коридору, я вскоре оказался у занавешенного пыльными портьерами входа в зал. Слегка раздвинув портьеры, прислушался. — Необходимо соблюсти полную секретность до самого старта. Пакеты с приказами не распечатывать до часа икс. Места сосредоточения отмечены. Я узнал Гарта по голосу. Вот он передо мной, водит указочкой по карте. Я внимательно посмотрел на карту, опустил портьеры и пошел обратно. По лестнице кто-то торопливо поднимался. Вскоре над крышей появилась голова майора. — Что случилось? — Не могу понять, сэр. Мне показались подозрительными действия часового. Его оружие находилось не в кобуре, а в руке. Вдобавок дверь оказалась не запертой. Я решил вам сообщить, сэр. — Быть этого не может. Я сам ее запирал. От его прикосновения дверь отворилась. Майор побледнел. — Вы входили? — Разумеется, нет. Мне не положено. Может быть, замок неисправен? — Может быть. Он достал связку ключей, выбрал нужный, вставил в скважину и провернул. — Не запирается. — Позвольте попробовать, сэр. Взяв ключи из его ослабевших пальцев и повозившись с замком, я, естественно, большего успеха не добился. Возвратив майору ключи, я тихо произнес. — Плохо дело, сэр. Начальство встревожится, начнет искать виноватых. Боюсь, вам грозит взыскание. Я позабочусь о том, чтобы охранник держал язык за зубами. Потом вызову сварщика, чтобы он заварил дверь наглухо. Наверное, так будет лучше, майор. Майор посмотрел на меня, на дверь, на ключи, которые по-прежнему держал в руке, сунул ключи в карман и расправил плечи. — Вы правы, капитан. Ни к чему по пустякам беспокоить начальство. — Немедленно отправляйтесь за сварщиком, а я покараулю у двери. — Слушаю, сэр. Положитесь на меня. Мортон ждал меня под лестницей, и рядом стоял насмерть перепуганный полицейский. Я смерил паренька испепеляющим взглядом. — Солдат, я собираюсь вас пощадить, хоть это и нарушение устава. Думаю, разумнее всего будет замять это происшествие. Как вас зовут? — Пип, 7812, сэр. — Ладно, Пип, можете возвращаться в расположение части. Но учтите, если до меня дойдут слухи насчет замков и прочего, вас не станет в течение 24 часов, ясно? — Какие замки, капитан? Я не понимаю, о чем вы говорите. — Очень хорошо, Пип. — А сейчас идите... И передайте, сержант, чтобы немедленно прислал ко мне сварщика с оборудованием. Шевелитесь, Пип. — Что все это значит? — спросил Мортон. — Близится война, мой друг. Теперь я знаю, зачем сюда съехалось начальство. Мне известен план вторжения. Единственный вопрос — какой мне прок от этих сведений?